Глава 13. Оливия. Громкий звонок телефона выдернул меня из сна. Я подорвалась и схватила трубку. Первая мысль была о работе, но это звонил Дэйв. «Лив, вы уже начинаете опаздывать. На бранч к родителям». «О, мы проспали. Сейчас». Я хотела встать, но поняла, что обнажена, и натянула простынь на себя. Посмотрела на Габриэля. Он расслабленно лежал и не сводил с меня взгляда. Пока Дэйв говорил про родителей, я прошептала Габриэлю одними губами. «Отдай простынку или отвернись». Хитро улыбнувшись, он потянул меня к себе. Я забарахталась в его объятиях, еще и трубку держала у уха, делала большие глаза, но на Габриэля это не действовало. Он придвинулся к телефону и сказал: «Привет, Дэйв, мы скоро будем. Пока». И смахнул вызов. «Габриэль!» — возмущенно прошипела я. Но ему было все равно. Мужчина навис надо мной и раздвинул коленом мои ноги, а потом провел ладонью снизу вверх и коснулся половых губ. Я замерла, почти не дышала. Габриэль раскрыл их и добрался до клитора. Тело ответило на его ласки. Меня пробивало необычное электричество, и я вцепилась в плечи Габриэля. От ногтей явно останутся следы. Уже через несколько секунд я откинулась на подушку, подставляясь под поцелуи и нежась в объятиях жениха. «Мы же опаздываем», — прошептала я в его губы. «Если задержимся еще немного, то разницы не будет». «Мой папа — бывший военный врач, у него пунктик на времени». Габриэль печально вздохнул, но все-таки прекратил меня соблазнять. «Хорошо. Только ради новых родственников, но ты будешь мне должна». «Это нечестно». «Нечестно быть такой сладкой», — парировал Габриэль, вставая и идя в ванную. Я залюбовалась его спортивной фигурой. Он не раскачанный качок, но мышцы были хорошо видны. Видимо, спорт в его жизни есть. После того, как Габриэль поймал меня на том, что я пялюсь на его ягодицы, пришлось вернуться в свою комнату, принять душ и спешно одеться. В летнюю жару волосы высохнут и так, поэтому не укладывалось. Из одежды я выбрала льняной сарафан свободного кроя. Немного подумав, надела помолвочное кольцо. Когда узнала из газет его цену, то даже хотела вернуть украшение, но в итоге продолжала носить. Очень уж оно красивое. Водитель просигналил на улице. Оказывается, Габриэль успел ему написать и вызвать. Какой продуманный мой будущий муж. До особняка родителей долетели быстро по объездной дороге, а не через весь город, поэтому не собирали пробки и светофоры. Мы с Габриэлем не обсуждали изменившийся статус наших отношений, и я немного боялась услышать, что это просто секс. Удобно же дружить организмами, пока у нас договор. Поэтому я молчала, но рука Грейхарда, поглаживающая мою коленку, добавляла спокойствия. Надеюсь, для него это тоже значимо. Дэйв вовремя нас разбудил. Мы все-таки не опоздали и не получили особый взгляд моего отца. Я очень хотела, чтобы жених понравился родителям. Мечтала, чтобы они увидели в нем, как и я, хорошее. Томми они не любили. Сразу сказали, что он мне не нужен, поэтому было страшно знакомить с Грейхартом. Но все шло не так, как я думала. Габриэль. Я слежу за вашей политической карьерой. Не каждый в современном мире может позволить себе такую честность и прямолинейность. Спасибо, мистер Старглейд. Что вы, просто Джеймс. Дэйв пихнул меня под столом, а то я вытаращилась и даже есть перестала. Мой отец очень строгих правил, и все мои женихи получали фунт презрения и негодования. Мама тоже не отставала и предлагала новые блюда Габриэлю. Мам... «Это всего лишь завтрак, и Габриэль справится с добычей панкейков самостоятельно». Не выдержала я такой заботы. «Твоя дочь я. Любить надо меня, а не моего жениха». «Оливка, не ревнуй», — засмеялась мама. «Оливка? А мне ты запрещаешь так себя называть?» — улыбнулся Габриэль, под столом беря мою ладонь в свою и поглаживая большим пальцем. «Ты все равно не слушаешься». Покраснела я. Видимо, почувствовала, как щеки загорелись от смущения. Самое интересное, что весть о скорой свадьбе все приняли хорошо. Родителей это даже обрадовало. Есть подозрение, что они верят газетам, но с этим мы разберемся позже. В полдень Габриэль все же убежал на работу. Напоследок меня чмокнул в губы и прошептал на ушко непристойные обещания на вечер. А мы с мамой занялись выбором платья. Захватили даже Сандру. Как в фильмах, они сидели на мягком диванчике с бокалами шампанского, а я мерила разные наряды и показывала им. «Может, попышнее, чтобы фигуру не подчеркивать?» — подмигнула мама. «Мам, я не беременная». «А зря. Я хочу внуков». «Мы знакомы недолго. Это очень скорая свадьба, и мне всего 27». «Я поговорю с Габриэлем», — достала телефон мама. «Уверена, он поймет». «У вас прям фан-клуб Грейхарда. Аж раздражает», — мама подтвердила. «Он умный человек и любит тебя. Сразу замуж позвал. Знает, что хочет, и не слушается папочку. А еще у него спина в татуировках», — добавила Сандра. «Вот так мои родственники и близкие переметнулись в лагерь Габриэля». Потом еще встретились со свадебным организатором, и я устала больше, чем за две смены подряд. Уж лучше 6 часов стоять на операции по аортокоронарному шунтированию, чем выбирать цветы, расстановку столов и музыку. Хотя с последним проще. Первый танец точно будет под исполнение группы брата. Свадебный организатор действовала профессионально, совсем соглашалась и сразу предлагала желаемое. Оказывается, Габриэль приказал делать все, как я захочу. Вот и думай, это от большой любви или ему было без разницы? Вечером за мной заехала машина с водителем, а Габриэль написал, что тоже едет домой. Я открыла дверь и сразу почувствовала приятный запах с кухни. Грейхард накрыл романтический ужин. Блюда, прятавшиеся под колпаками, чтобы не остыть и не заветриться, были явно ресторанные. Из его ванной доносился шум воды, и я не смогла сдержать любопытство. Заглянула, чуть-чуть приоткрыв дверь. Вид предстал красивый. Под тропическим душем стоял Габриэль. Струи воды стекали по его волосам и телу, подчеркивая рельефные мышцы. Татуировки на спине, так завораживающие Сандру, нравились и мне. А еще у него были шрамы, но они не портили, а добавляли сексуальности. Какой ужас! Я пялюсь на своего жениха и теку, словно это я стою под душем. Услышав мои шаги, Габриэль обернулся. Наши глаза встретились, и я прошла в ванную комнату. Приглашающий жест и, не отрывая взгляда от жениха, я стянула лямки сарафана. Он упал к моим ногам. Несмотря, я перешагнула и оказалась совсем близко к будущему мужу. Сердце стучало о ребра, словно у меня тахикардия. Пульс, наверное, тоже зашкаливал. Габриэль притянул мое тело к себе. Вода окружила, и звуки, кроме бьющих струй, исчезли. Он нежно поцеловал, а его руки освободили от мокрого белья. Пальцы скользнули вниз, лаская и доставляя удовольствие. Я не сдержала судорожный вздох, а когда он продолжил, то и стон. «Моя сладкая оливка!» — прикусил мочку уха он и двинулся с поцелуями ниже. Я таяла в его руках. Думать не хотелось. Это расслабленное удовольствие становилось моей привычкой и частью жизни. А потом я сделала то, что обычно не любила. Встала на колени и обхватила рукой член Габриэля. Мне захотелось доставить удовольствие в ответ. Я провела несколько раз от основания до головки и лизнула языком. Тихий мужской стон стал мне наградой. Противно не было, никакой тошноты. Даже наоборот, я не смыкала губы и позволяла ему скользнуть в рот и упираться в щеку. «Твою мать, девочка, я же сейчас кончу. Ты просто создана для меня». Рука Габриэля легла на мой затылок. Ствол подрагивал от напряжения, но он не давил на меня, давая возможность самостоятельно ласкать и делать то, что хочу. В этом весь Габриэль выжидал, когда я сама соглашусь. От движения моего языка его член еще больше налился кровью и почти перестал помещаться во рту. Пришлось отстраниться. Я подняла глаза на Габриэля. Он все понял. Подхватил меня на руки и, держа на весу, прислонил к стене. Полной страсти поцелуй и резкое проникновение. Я обхватила за шею, запустила пальцы в волосы, почти дергая до боли. Холодный кафель, горячий, Габриэль. Ощущение наполненности и ласки. Я несдержанно стонала и прикусывала его язык, а он бешено вбивался в мое податливое лоно, чувствуя безумное желание. «Габриэль!» — вырвался крик горла. «Я больше не могу!» «Давай, моя хорошая!» — ответил он, кусая шею. Приподнял так, чтобы клитор терся, а его пах при движении. Через несколько мгновений мир померк перед закрытыми глазами, раскололся на куски. Я чувствовала пробивающее меня удовольствие от кончиков согнутых пальцев ног до макушки. Габриэль напрягся и зарычал. Нас качало на волнах оргазма вместе. Как пишут в любовных романах, мы стали одним целым, растворяясь в удовольствии друг друга.